Цзи-жуйцы также понимал, что сейчас было не время искать виноватых. Главной задачей в настоящий момент являлось нахождение решения, как же все уладить. Спутниковое телевидение Синнан имело высокую репутацию, в последние несколько лет успешно развивалось, но, как говорится, успех вызывает зависть. Невероятное множество глаз тайно и в открытую пристально следило за скандалом. Было бы странно, если бы никто не стал накалять обстановку. Тем более в столице шоу сильнейший автор-исполнитель жестко конкурировала с шоу «Вокальный Китай». Столичное спутниковое телевидение явно задумывалось о том, какие стоит принять меры на этот счет. Не исключено, что утечка видео была как-то связана со столичным спутниковым телевидением, но отсутствовали какие-либо улики, чтобы это доказать. Вероятность утечки записанного видео была большой. Пусть даже спутниковое телевидение Синнан сразу же занялось расследованием, ему все равно за короткий промежуток времени не удалось ничего выяснить. Все-таки утечка произошла в столице, а не в Чинше, где располагался основной штаб телевидения. Поэтому Цзи-жуйцы срочно созвал соответствующих людей прийти на собрание, где расследование вовсе не являлось основным вопросом обсуждений. Замначальника маркетингового отдела, поколебавшись, сообщил: «Мы связались с руководством блок-платформы «Волна». Оно согласилось сдержать распространение этого дела, но удалить все соответствующие посты в блоге будет невозможно. Связались и с руководством форума «Небо». Мы стараемся максимально устранить отрицательное влияние». Маркетинговый отдел Синнаня был самым влиятельным среди других отделов телевизионной станции. В случае какого-либо происшествия маркетинговый отдел немедленно приступал к работе, используя связи и ресурсы спутникового телевидения для разрешения вопросов. Спутниковое телевидение Синнань и блок-платформа «Волна» уже долгое время сотрудничали вместе. Если случался какой-то небольшой инцидент, его очень легко заминали. Но этим вечером обстановка явно была необычной. Замначальника маркетингового отдела невольно бросил мимолетный взгляд на Чжан Сяня. В его взгляде читалась бесконечная обида. Кто повел себя, как свинтус? Да вот этот товарищ. Своими пальчиками он напечатал несколько постов и опубликовал их в блоге, а маркетинговому отделу теперь вычищать за ним дерьмо. Еще неизвестно, сколько придется потратить умственных и физических сил. Заместителю начальника маркетингового отдела так и хотелось заживо содрать кожу с Чжан Сяня. Цзи-жуйцы тоже желал его заживо съесть, но, будучи высокопоставленным лицом телестанции, он обязан был исходить из общих интересов. Все уже случилось, теперь поздно раскаиваться. Остается только думать над тем, как все уладить. Единственное, что вы можете сейчас, это добросовестно продолжать заниматься шоу, не допуская больше никаких проколов. Во время общегосударственного финала нельзя сажать в жюри Чэнь Джэнни, а также Чжуанхао. Известите их о расторжении договора. По поводу ответственности остальных людей телестанция решила пока не проводить расследование. Достаточно и того, что вы все понимаете ситуацию. Кроме того, Чжан Сянь, Цзи-жуйцы холодно уставился на главного виновника. Сообщи маркетинговому отделу аккаунт и пароль от своего блога. С сегодняшнего дня ты временно отстраняешься от должности и уходишь в отпуск. Мы известим, когда ты возобновишь работу. Лицо Чжан Сяня мгновенно стало белым, как лист бумаги. Его губы дрожали, он хотел что-то сказать в свое оправдание, но в итоге лишь свесил голову. Чжан Сянь понимал, что на этот раз ему конец. Даже несмотря на то, что он имел некоторую известность в качестве эстрадного ведущего, у него было много конкурентов, желавших занять его место. Они с нетерпением ждали, когда же он уже свалит со своей должности. Можно было лишь мечтать о том, что тебя оставят на прежней должности после того, как ты доставил столько неприятностей. Так жестоко. Пусть Чжан Сяня пока и не привлекали к ответственности, но над его головой уже был занесен мясницкий нож. Посторонние люди это отлично понимали и даже невольно немного посочувствовали Чжан Сяню. Но было бы глупо утверждать, что люди испытывали глубокое сочувствие к этому человеку. Будучи заведующим программным отделом, Цзи-жуйцу требовалось как-то себя оправдать, а Чжан Сянь, несомненно, мог послужить отличным козлом отпущения и стать наилучшим объектом для наказания в назидание другим. Ведь если его не наказать, тогда почему другие должны были страдать? Задав тон, Цзи-жуйцы сделал глоток уже остывшего чая. Стуча указательным пальцем левой руки по столу, он с глубоким прискорбием сообщил: «Товарищи, обязательно запомните этот урок. Нынешнее процветание спутникового телевидения Синнань далось нелегко. Я не позволю порочить нашу телестанцию». Спустя мгновение он спросил: «Какой у нас сейчас рейтинг?» Этот вопрос оказался слегка неожиданным, но вскоре кто-то ответил: «На прошлой неделе у нашего шоу рейтинг составлял 3,75%, а у них 3,49%. Разница 0,26%. Цзи Жуйцай кивнул. Разница всего в 0,26%. Они уже почти догнали. Еще пока неизвестно, как этот инцидент повлияет на рейтинг. Вы обязаны на следующей неделе вложить все силы в шоу, чтобы искупить вину». На последние два слова Цзи Жуйцай сделал особый акцент, дав окончательную оценку членам организационной команды шоу «Сильнейший автор-исполнитель». «Вы все виновны, только лишь из общих соображений я вас сразу же не наказал». Многие люди изменились в лице. Цзи Жуйцай вовсе не ощущал, что он сказал что-то неправильно. Еще перед началом заседания он разобрался в истоках случившегося инцидента и даже просмотрел конкурсные видео Лучиня. Непростительной ошибкой считалось то, что такой талантливый автор-исполнитель из-за давления теперь оказался на вражеской стороне. Произошло самое настоящее преступление против спутникового телевидения Синнань. Цзи Жуйцай в то же время ясно понял, кем являлся настоящий зачинщик всей этой заварухи, но у того человека были большие связи и сильная поддержка. Он имел тесные связи с руководством телевизионной станции. Даже если бы Цзи Жуйцай захотел привлечь к ответственности того человека, ему бы это оказалось не под силу. Поэтому Цзи Жуйцай решил пока вести себя терпеливо, скрывая свои мысли, потому что был уверен, что найдется еще кто-нибудь, кто не станет всего этого терпеть. Тогда-то в нужный момент Цзи Жуйцай начнет действовать. Что касается Чжан Сяня, который, по слухам, имел тайные связи с кем-то из руководства, как Цзи Жуйцай, которого недавно повысили, мог не обезглавить значимую фигуру ради установления своего авторитета? Подумав об этом, Цзи Жуйцай поставил на стол чашку, сказав: «Собрание объявляется закрытым». Когда чрезвычайное заседание программного отдела Синнаня закончилось, на блок-платформе «Волна» по-прежнему бурно происходило сражение. Многотысячные фанаты Лучиня, главную силу которых составляло войско Лу, под предводительством Лимуба и Лифаюя волнами атаковали определенные мишени, уже успешно одержав победу над многими вражескими постами. Блок-платформа «Волна», естественно, стала последней важнейшей точкой сражения. Ранее оскорбленные фанаты Лучиня теперь собрались вместе и точно не планировали идти на мировую. Глава 117. Изменение обстановки. 117. Изменение обстановки. Фанатское сообщество Лучиня начало сражаться на блок-платформе «Волна» в 10 часов вечера. До этого оно уже зафлудило официальные страницы Чжан Сяня, Чэнь Джэнни и Чжуан Хао, а также официальную страницу шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Результаты этих сражений получились впечатляющими. Среди четырех страниц сложнее всего было зафлудить официальную страницу шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Остальные же три страницы почти сразу же пали. Под натиском десятков тысяч, а то и даже сотен тысяч пользователей все эти страницы подверглись невообразимому флуду. Затем основные силы переключились уже на блок-платформу «Волна». Несмотря на то, что фанатское сообщество Лучиня войска Лу существовало не очень продолжительное время, оно развивалось крайне быстро. Благодаря богатому источнику людей из Вхалитв, преданное войско Лу резко увеличилось с первоначальных нескольких сотен человек до 70 тысяч, став самой важной поддержкой Лучиня. Операцией по нанесению ответного удара руководили Лимуба и Лифаюй. Объединение двух Ли оказалось очень сильным. Лимуба командовал более чем 10 элитными группами Фиксун, Лифаюй же проводил в рабочей студии стрим, агитируя еще больше фанатов участвовать в этой операции. А Лучень все это время находился в стороне, потому что теперь он имел не такой статус, как прежде. Если бы он лично повел людей флудить в блогах, он бы выставил себя на смех. Звездный имидж был чрезвычайно важен. После недавних происшествий Лучень приобрел некоторую популярность и уже стал новой восходящей звездой шоу «Вокальный Китай». Лучень, можно сказать, уже официально начал карьеру артиста, поэтому ему следовало следить за каждым своим словом и своим поступком. Если бы он сам в открытую решил свести счеты с врагами, у людей бы быстро сложилось впечатление, что Лучень являлся вспыльчивым и мелочным человеком, а это лишь принесло бы вред его будущей звездной карьере. Но совершенно другое дело, когда в разборках участвовали фанаты. Защита фанатами своего кумира считалась в порядке вещей. Они бы в любом случае заступились за Лучиня, даже если бы он не стремился добиться правды. А слишком мягкое сведение счетов навело бы посторонних людей на мысль, что у Лучиня было мало сторонников. Например, ради прославившегося на шоу сильнейший автор-исполнитель Лин Сяся самые беспощадные нападки на Лучиня совершала именно группа поддержки Лин Сяся. Но никто ничего не говорил плохого про самого Лин Сяся, потому что за все это время он сам ни разу не выступил с обвинительными речами в сторону Лучиня и бродячей кошки. Пусть даже сейчас и выяснилось истинное положение дел, он все равно оставался чист. Кто-то в блоге бродячей кошки уже опубликовал сенсационную новость, сообщавшую, что Лин Сяся перед тем, как участвовать в шоу «Сильнейший автор-исполнитель» подписал контракт с компанией «Кратная звезда», поэтому у него был прочный фундамент на спутниковом телевидении Синнань для того, чтобы быстро стать популярным на шоу. Владельцем компании «Кратная звезда» являлся тот самый Цзинь Хунвэй, которому Лучень некогда отказал в подписании контракта. Лин Сяся, может, и подписал контракт, но Лучень вовсе не был дураком и прекрасно понимал, что Лин Сяся ждет несладкое будущее. Конечно, это вовсе не означало, что Лучень безучастно наблюдал за обстановкой. Он через Лимуба или Фэюя установил основные правила для нанесения ответного удара. Этот удар производился лишь на Чжан Сяня, Чэнь Джэнни, Чжуан Хао, организационную команду шоу «Сильнейший автор-исполнитель» и группу поддержки Лин Сяся, но никак не затрагивал спутниковое телевидение Синнани самого Лин Сяся. Это называлось нанесение удара по конкретным целям. Помимо установления целей, Лучень также попросил фанатов производить атаки без использования нецензурных слов. С одной стороны, так они избегут блокировки на волне, а с другой стороны, сохранят лицо фанатского сообщества. Несмотря на то, что такое большое количество фанатов невозможно было заставить сделать и сказать то, что тебе хотелось, однако очень важно было рационально и правильно направлять их, иначе можно было легко нанести вред и чужим, и своим. По мере того, как продвигалась операция по нанесению ответного удара, первым блогом, взятым штурмом, оказался блог Чжан Сяня. В результате знаменитый ведущий на спутниковом телевидении Синнань удалил свой прежний пост, критиковавший Лучиня, а также отключил комментарии, притворившись дохлой собакой. С этого момента никаких новых постов в этом блоге не публиковалось. Далее под руководством Лимуба или Фэюя фанаты напали на Чэнь Джэнни и Чжуан Хао. Эти двое в ответ поступили абсолютно так же, как и Чжан Сянь, отключив комментарии и удалив посты. Теперь они держали рты на замке. На самом деле, кроме как принести свои извинения, они бы ничего больше сказать не смогли, чтобы изменить правду, показанную в том видео. Если бы они сейчас стали оправдываться или отпираться, они бы только еще больше опозорились. К тому моменту, когда очередь дошла до организационной команды шоу «Сильнейший автор-исполнитель», комментарии уже были закрыты. Поэтому войско Лу решило атаковать общими усилиями последнюю цель – группу поддержки Лин Сяся. На этот раз войско Лу встретилось с достойным противником. Фанаты из группы поддержки Лин Сяся не сдавались, оказывая упорное сопротивление. Обе стороны то и дело друг друга атаковали, сражение находилось в самом разгаре и даже стало объектом пристального внимания всех пользователей на блок-платформе «Волна». Но сопротивление группы поддержки Лин Сяся являлось лишь предсмертной борьбой, потому что опубликованное бродячей кошкой видео доказывало, на чьей стороне находилась правда. Даже такая махина, как спутниковое телевидение Синнань, вынуждена была склонить голову. 28 июля в 23:40 спутниковое телевидение Синнань опубликовало извинения на блок-платформе «Волна». В этом сообщении руководство Синнаня выражало глубокое сожаление по поводу нарушения правил на кастинге шоу «Сильнейший автор-исполнитель», а также искренне извинялось перед Лучинем, вовлеченным в это дело. Руководство Синнаня уже отстранило Чжан Сяня от работы ведущим и расторгло договоры с Чэнь Джэнни и Чжуан Хао. Оба человека больше не будут сидеть в жюри шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Руководство Синнаня также заявило, что восхищается творческим и музыкальным талантом Лучиня и очень сожалеет, что обеим сторонам так и не удалось вместе посотрудничать. В то же время руководство надеялось, что у Лучиня в будущем появится возможность поучаствовать в каких-либо программах спутникового телевидения Синнань. В конце сообщения руководство отметило пользователей Лучень FMX и «Бродячая кошка», чтобы те увидели этот пост. А затем то же самое сообщение опубликовала и организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель», являвшаяся номером один среди местных телестанций. Спутниковое телевидение Синнань в критический момент показало, насколько оно было сильно в пиаре. Это опубликованное извинение позволило тут же утихомирить бурю на волне, которую вызвала Синнань. Постоянно сидевший за компьютером Лу Чэнь, разумеется, увидел это сообщение. Поразмыслив, он написал короткий ответ. Он заявил, что принимает извинения спутникового телевидения Синнань и недоволен тем, как разобрались со сложившейся ситуацией. Он тоже выражал надежду на будущее сотрудничество, потому что Лу Чэнь ясно понимал, кем являлся настоящий зачинщик всей этой заварухи. Этот закулисный манипулятор только и желал, чтобы Лу Чэнь вылил весь свой гнев на спутниковое телевидение Синнань. Синнань в деловых кругах имела огромное влияние. Очень многие звезды считали за честь поучаствовать в программах спутникового телевидения Синнань. Хоть Лу Чэнь не стремился специально снискать расположение спутникового телевидения Синнань, однако примирение, несомненно, являлось самым разумным вариантом. В 23:50 спустя 10 минут после извинения Синнаня свое слово сказала столичное спутниковое телевидение. Ранее во время этой бури столичное спутниковое телевидение и организационная команда шоу «Вокальный Китай» держали язык за зубами. Теперь же, когда пыль осела, официальный представитель организационной команды шоу «Вокальный Китай» тут же обнародовал наводившую на размышления новость. Руководство столичного спутникового телевидения заключило договор по передаче авторских прав с одним из 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны «Вокальный Китай» Лу Чэнем. Его оригинальная песня «Пой, пока путешествуешь» станет новой основной музыкальной темой «Вокального Китая». Кроме того, руководство телевидения пригласило Лу Чэня выступить 1 октября на вечере, посвященном образованию КНР, а в конце сообщения был отмечен пользователь Лу Чэнь FMX. Лу Чэнь тут же ответил, выразив благодарность и восторг по поводу того, что ему удалось установить хорошие отношения сотрудничества со столичным спутниковым телевидением. Но люди с большим кругозором могли понять, что столичное спутниковое телевидение стремилось таким образом превознести Лу Чэня. Шоу Синнаня «Сильнейший автор-исполнитель» превозносило новую звезду Лин Сяся, поэтому шоу «Вокальный Китай» столичного спутникового телевидения, конкурировавшего с Синнанем, тоже превозносило своего новичка. Оба эстрадных шоу имели почти одинаковый рейтинг, ведя ожесточенную борьбу. В 23:54 Таньхун, имевший 20 миллионов фанатов, опубликовал пост, где он желал удачи Лу Чэню и просил его поднапрячься и задать жару, надеясь на то, что Лу Чэнь покажет отличный результат и попадет в десятку сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай». В 23:57 Чэнь Фэйр, имевшая более 13 миллионов фанатов, тоже обновила свой блог, заявив, что ей нравятся песни Лу Чэня, и надеясь на то, что 31 числа в состязании она услышит его новое произведение. Благодаря тому, что две суперзвезды одновременно поддержали Лу Чэня, его репутация на блог-платформе «Волна» резко повысилась. За каких-то полчаса к нему подписалось более 100 тысяч человек, и это число неуклонно продолжало расти. Лу Чэнь первым делом выразил благодарность двум членам жюри. После того, как Синнань, столичное спутниковое телевидение, а также две суперзвезды выразили свою позицию, вся эта буря, длившаяся 2 дня, наконец-то затихло. Фанаты из группы поддержки Лин Сяся тоже отступили. Фанатское сообщество войска Лу одержало победу. Как только наступило 12 часов ночи, обстановка на канале Лу Фэнов Халитф уже была накалена до предела. Несметное количество фанатов отмечало победу. Зашибись, от этих гадов и мокрого места не осталось. Войско Лу идет в поход, неприятель наш падет. Ха-ха-ха, надеюсь, подобные операции будут проходить еще много раз, а то я не успел насладиться. ХМ, противники оказались такими слабыми, им не хватает стойкости. Вот уж не ожидал, что спутниковое телевидение Синнань принесет извинения. Наш уважаемый стример настолько крут. А видели, как нашего уважаемого Лу Фэя поддержали Таньхун и Чэнь Фэйр? Разве это не круто? За попадание в десятку сильнейших конкурсантов можно не беспокоиться. Командир Лу непременно победит. Как думаете, какую песню споет стример на предстоящем состязании? Мне нравится песня «Те цветы», «Назад в детство», а еще лучше «Пыль суетной жизни». Какую бы оригинальную песню наш уважаемый Лу Фэй не выбрал, он все равно победит, ведь он в разы круче Лин Сяся. В разы круче Лин Сяся +1. Плюс 2. Лу Чэнь в качестве гостя наблюдал за своим каналом, чувствуя восторг, исходивший от фанатов. Разумеется, и Лу Чэнь пришел в восторг, потому что в этих бурных событиях он, несомненно, оказался самым крупным победителем. Но Лу Чэнь в то же время мыслил очень трезво. Вся эта поддержка от столичного спутникового телевидения, Тань Хуна и Чэнь Фэйр на самом деле была мнимой, напоминая сооруженный на песчаной отмели замок, который может разрушиться всего от одного удара волны. Будучи независимым автором-исполнителем, Лу Чэнь в действительности мог полагаться лишь на свои силы. Чем дальше он шел по этому тернистому пути, тем аккуратнее нужно было себя вести, и с каждым шагом прилагать еще больше усилий. Глава 118. Конец и начало. 118. Конец и начало. Бац! Брошенный чайник из знаменитой эссенской глины упал на пол, тут же разбившись в дребезги. Осколки разлетелись во все стороны. Сидевшая снаружи кабинета директора обворожительная секретарша, услышав шум, невольно повернула голову и тайком посмотрела сквозь дверную щель, увидев гневную физиономию ее босса. Это скрюченное от злости лицо напугало ее. Секретарша поспешно отвернулась и приняла серьезный вид, притворившись, что усердно работает, дабы не стать козлом отпущения, если босс обнаружит, что она отлынивает от работы. Последние несколько дней у босса, похоже, было очень скверное настроение. Девушку уже неоднократно ругали. Она чувствовала, что вот-вот потеряет свою должность. Все-таки это была неплохая работа. По крайней мере, каждый день можно было живьем увидеть какую-нибудь звезду. А в этот момент находившийся в кабинете Цзинь Хунвэй совершенно не подозревал о настороженности новой секретарши. Все его тело было полно злости. Вены на его лбу подрагивали, а лицо вздулось, покраснев, что свидетельствовало о его повышенном кровяном давлении. Швырнув чайник, он выпустил слегка пар. Пережив много на своем веку, побывав в разных жизненных ситуациях и вот уже долгое время находясь на троне генерального директора посреднической компании «Кратная звезда», Цзинь Хунвэй уже давно прочно закалил свой характер, обычно внешне не проявлял никаких эмоций и уж тем более еще реже метал громы и молнии, как сейчас. Но за эти два дня он потерпел небывалое поражение, чувствуя себя еще хуже, чем тогда, когда в прошлом Тань Хун судился с ним насчет расторжения договора. А источником всех бед являлся один ничтожный новичок-исполнитель – Лу Чэнь. В последнее время Цзинь Хунвэй то и дело проклинал это имя, при каждом упоминании которого начинал скрежетать зубами. Сперва Лу Чэнь не принял добрые намерения Цзинь Хунвэя, отказавшись подписать договор с компанией «Кратная звезда». Затем после вылета с шоу сильнейший автор-исполнитель он снова упрямо проигнорировал предложение Цзинь Хунвэя встретиться. Таких новичков Цзинь Хунвэй в течение последних лет встречал все меньше и меньше. Подавляющее большинство новичков, только узнав о влиянии компании «Кратная звезда», послушно умоляла о сотрудничестве с ней и не смела показывать свой характер. Очень редко молодые люди были способны устоять перед соблазном попасть в прекрасный шоу-бизнес, предоставлявший славу и деньги. Благодаря своему авторитету и своим связям, Цзинь Хунвэю почти всегда успешно удавалось привлечь на свою сторону людей. Но в случае с Лу Чэнем он два раза подряд наткнулся на глухую стену. Тем не менее Цзинь Хунвэй не придал этому особого значения, так или иначе, ему все равно удалось в некотором роде отомстить Лу Чэню, а в столице и так хватало других талантливых и красивых людей. Цзинь Хунвэй вскоре обнаружил Лин Сяся, которого он сразу начал раскручивать после того, как тот подписал контракт с компанией «Кратная звезда». Цзинь Хунвэй иногда задумывался, если бы Лу Чэнь понял, что упустил легкий способ стать знаменитым, сильно бы он раскаивался, захотел бы он вернуться и попросить прощения у Цзинь Хунвэя, а предоставил бы Цзинь Хунвэй еще один шанс Лу Чэню. В итоге Цзинь Хунвэй обнаружил, что заблуждался, причем сильно заблуждался. Лу Чэнь после вылета с шоу сильнейший автор-исполнитель не только никуда не пропал, но и, наоборот, сумел выделиться на шоу «Вокальный Китай», с помощью незаурядных оригинальных произведений заняв первое место среди 16 сильнейших конкурсантов в столице. Да еще и три песни, что написал Лу Чэнь для группы «Блуждания», неожиданно попали в хит-парад китайской оригинальной музыки. А одна из этих песен, «Весна», уже две недели подряд занимала первое место в этом списке. С такой непревзойденной одаренностью Лу Чэнь и впрямь был в разы круче Лин Сяся. Цзинь Хунвэй занимался становлением Лин Сяся, поэтому имел четкое представление о способностях этого исполнителя. Когда Цзинь Хунвэй уже начал раскаиваться, неожиданно опубликовали сенсационные сведения о незаконных действиях, направленных им против Лучина. Появление на блог-платформе «Волна поста» о скрытых мотивах шоу заставило Цзиньхунвэя почувствовать, будто его выставили нагишом перед всем светом. А то видео с кастинга, словно гром среди ясного неба, поразило его до глубины души. Как эта чертовщина просочилась? Многолетняя интуиция подсказывала Цзиньхунвэю, что он, похоже, попал в какую-то ловушку. Иначе получалось слишком большое совпадение. Но кто же поставил эту ловушку? Цзиньхунвэй не мог найти ответа на этот вопрос, потому что у него было чересчур много врагов. Затем спутниковое телевидение Синнани и организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель» принесли извинения Лучиню, признав свои ошибки и наказав соответствующих людей. Чжан Сяань был отстранен от должности, временно прекратив работать, а Чэнь Джэнни и Чжуран Хао были уволены. Эта троица имела отношение к Цзиньхунвэю. Можно сказать, это он вырыл им ямы. Разумеется, Цзиньхунвэй с самого начала рассчитывал на то, что о его махинациях абсолютно никто никаким образом не сумеет узнать. Кто бы мог подумать, что видеозапись украдут и начнут распространять, что приведет к нынешним событиям. Цзиньхунвэй попал в крупную передрягу. Спутниковое телевидение Синнан теперь холодно относилось к нему. Некоторые высокопоставленные лица из руководства Синнаня отказывались принимать его звонки. Партнерская медийная компания «Оранжевое удовольствие» тоже выражала недовольство. Даже в компании «Кратная звезда» были слышны негодования. Несмотря на то, что положение дел Цзиньхунвэя могло быть и хуже, с его связями он непременно восстановится, всеми испорченные отношения и со временем все вернется на круги своя. Однако ему необходимо будет заплатить очень высокую цену, что сильно отразится на его репутации в шоу-бизнесе. Только недавно звонил Чжан Сиань. Он кричал и требовал от Цзиньхунвэя объяснений. Но какие объяснения мог дать Цзиньхунвэй этому утопающему псу? Конечно, ему пришлось свалить с себя ответственность, в результате чего собеседник обругал его и разорвал с ним отношения. Как после такого у Цзиньхунвэя могло быть хорошее настроение? Он возненавидел Лучиня до глубины души. Это дело не могло так просто закончиться. Если не вернуть себе доброе имя, то будет сложно существовать в шоу-бизнесе без уважения людей. Ничего, еще посмотрим. Поразмыслив, Цзиньхунвэй взял мобильный телефон и в адресной книге выбрал номер телефона, на который он очень давно не звонил. Цзинь-цзынь. Сидевший на втором этаже ресторана КФЦ Лучень достал из кармана мобильный телефон. Послеполуденное солнце пробивалось сквозь окно и освещало правую руку Лученя, слегка ее обжигая. Лученю звонила Ван Цзин из студии Нирвана. Она хотела узнать его мнение насчет того, в каком стиле оформить аранжировку одной из песен. Как-никак это был альбом Лученя, поэтому сперва нужно было узнать его мнение. Над альбомом Лученя постоянно напряженно работали в студии Нирвана. В последнее время он почти каждый день забегал в эту студию, помогая с записью музыкального сопровождения и голоса. Требовалось много времени и усилий для того, чтобы получился непревзойденный альбом. Закончив телефонный разговор с Ван Цзин, Лучень поднял голову и увидел знакомое лицо. Чэнь Синь. В этом ресторане КФЦ некогда работал сам Лучень, а Чэнь Синь являлась его коллегой по работе. «Лучень, я только что услышал от малыша Чжана, что ты вернулся». Одетая в рабочую униформу ресторана, Чэнь Синь обрадовалась. «Я тебя видела по телевизору в прошлую пятницу. Ты здорово спел на том шоу. Многие сотрудники тоже наблюдали за тобой». В выражении лица Чэнь Синь читалась радость встречи после долгой разлуки, но, кроме этой радости, ничего больше это лицо не выражало. Когда-то она питала небольшую симпатию к Лученю, однако между ними двумя отсутствовали какие-либо тайные связи. После того, как Лучень уволился и ушел, та едва различимая любовь тоже со временем пропала. Увидев по телевизору Лученя, Чэнь Синь сразу поняла, что они оба принадлежали к разным мирам и вряд ли когда-нибудь пересекутся. Поэтому, вновь встретившись с Лученем, она почувствовала, будто увидела друга, с которым давно рассталась. «Почему ты вернулся?» Лучень улыбнулся. «Я специально пришел, чтобы отыскать тебя». А, сердце Чэнь Синь дико забилось. Она невольно присела напротив Лученя. «По какому делу ты меня искал?» После полудня, да еще и в середине недели, клиентов почти не было, поэтому она могла немного поболтать с Лученем, но все равно времени у нее было немного. Если директор ресторана увидит ее, он ее оштрафует. «Дело вот в чем», — Лучень сообщил. Я недавно открыл рабочую студию и пригласил свою старшую сестру мне помочь. Ей нужна помощница по работе. Ты бы не желала поработать у меня?» Луси уже давно твердила Лучиню, что ей требуется помощник и секретарь в одном лице. Она просила, чтобы это была непременно женщина, причем молодая, но не строила из себя красотку, а также Луси хотелось бы, чтобы у этой работницы был покладистый характер и чтобы она была готова переносить трудности и обучаться. В то время Лу Чэнь сразу же подумал о Чэнь Синь. Лу Чэнь проработал с Чэнь Синь почти год и знал, что хоть эта девушка из Сычуани и не имела высшего образования, однако у нее был неплохой характер и она была способна переносить трудности. Обычно она очень редко вела праздные разговоры с посторонними людьми. Она как раз подходила под требования Луси. Единственное, что слегка озадачивало Лучиня, это симпатия Чэнь Синь к нему. Лучень до сих пор помнил, как Чэнь Синь погналась за ним, когда он уволился, поэтому ему не хотелось наделать неприятностей. Сегодня, совершив покупки, он как раз проходил мимо этого ресторана КФЦИ, поразмыслив, решил зайти туда. Вновь встретившись с Чэнь Синь, Лучень по ее лицу понял, что девушка уже отказалась от своих заветных желаний. В таком случае все было в порядке. Чэнь Синь крайне изумилась приглашением Лучиня. «Приглашаешь меня в качестве помощницы?» Лучень сказал со смехом. «Верно, в качестве помощницы моей старшей сестры. Она директор студии и мой агент». Чэнь Синь вдруг осенила. Она со слегка неловким видом произнесла. «Я не окончила университет, это ничего?» Лучень с серьезным видом ответил. «Не знаешь, научишься. На самом деле моя сестра тоже на ходу обучается. И даже я учусь. Главное быть готовым отдавать силы на обучение. Тогда, думаю, проблем не возникнет». Чэнь Синь все равно неуверенно произнесла. «Я согласна обучаться, только боюсь, что не справлюсь с обучением». Лучень сказал. «Достаточно твоего желания обучаться. Основной оклад 3000 юаней, предоставляются 5 видов страхования, есть премии, социальное обеспечение и дополнительная плата в 500 юаней на пропитание. 5 видов страхования: пенсионное, медицинское, страхование по безработице, страхование от производственного травматизма и страхование на случай беременности». Лучень установил ей заработную плату, ориентируясь на заработок в КФЦ. Она почти не отличалась, только вдобавок еще предоставлялись премии и социальное обеспечение. Лучень не видел необходимости в повышении заработной платы. Если Чэнь Синь не согласится, то ничего страшного. Покусав немного губы, Чэнь Синь в итоге решительно сказала: «В таком случае я попробую». Лучень улыбнулся. «Тебе незачем торопиться с ответом. Сперва хорошенько все обдумай, а потом мне сообщи». Чэнь Синь покачала головой. «Нет, я уже все обдумала. Мне и так здесь не хотелось работать». Лучень слегка удивился, но тут же успокоился. «Тогда добро пожаловать в рабочую студию Лучиня». Он протянул руку Чэнь Синь. Хихикнув, она пожала ему руку и быстро отпустила ее. Оба человека впервые пожали друг другу руки. Глава 119. «Я хочу заработать много, много денег». 119. «Я хочу заработать много, много денег». Далее приглашаю на сцену конкурсанта 007 Лучиня. Следом за громкими, взволнованными словами ведущего на уже знакомую большую сцену взошел Лучень. В телестудии столичного спутникового телевидения произошли перестановки. Казалось, что находишься в совершенно новой обстановке. Все 1500 зрительских мест были заняты. В полном составе присутствовали такие значимые члены жюри, как Тань Хун, Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи и Чжэнь Чжэнь. В последний день июля здесь проводилось состязание между 16 сильнейшими конкурсантами столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай» за попадание в десятку сильнейших конкурсантов. Это также было финальное состязание в столичной вокальной зоне. 10 сильнейших конкурсантов, которых сегодня вечером отберут, в следующем месяце покинут столицу и будут состязаться в различных вокальных зонах по всей стране, чтобы выявить 10 сильнейших конкурсантов в стране. Поэтому данное состязание являлось чрезвычайно важным и находилось под пристальным вниманием. Добрый вечер, многоуважаемые члены жюри. Здравствуйте, друзья и зрители. Стоя перед микрофоном, Лучень сперва поклонился в знак приветствия членам жюри, а затем отдельно поприветствовал зрителей и представился. Я конкурсант 007 Лучень. Порядок выхода на сцену 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны создавал компьютер. До Лучиня уже вышли на сцену 6 конкурсантов, которые выступили довольно эффектно. Неизвестно, повлиял ли на это как-то Лучень, но двое из этих шесть конкурсантов тоже сыграли свои оригинальные произведения. В большинстве эстрадных шоу, особенно в вокальных состязаниях, оригинальные произведения всегда имели больший вес, чем каверы. С оригиналами можно было получить больше баллов. Именно этот факт и вдохновлял людей выступать с оригинальными произведениями. Кроме того, многочисленные зрители нуждались в свежих ощущениях. Даже исполняя кавер, многие певцы любили создавать новую аранжировку и порою даже еще больше усложняли кавер, чем само оригинальное произведение для того, чтобы повысить ценность своего выступления. Но здесь было одно предварительное условие: оригинальное произведение должно было быть хорошего качества, иначе можно было опростоволоситься. Одаренность превыше вокального мастерства, вокальное мастерство превыше внешних форм. Слабые участники никак не могли попасть в список 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны. Океан любви конкурсанта 002 Чжан Цзюньхуа и юбилей конкурсанта 005 Цзо Цуцина являлись довольно неплохими песнями. Эти конкурсанты получили высокую оценку от жюри и зрителей. В данный момент эти двое занимали 1Е и 2Е места в списке рейтинга 16 сильнейших конкурсантов. Финальное состязание в столичной вокальной зоне на этот раз проходило в настоящем прямом эфире, поэтому давали оценку и подводили подсчет голосов в режиме реального времени. После выступления конкурсанты тут же получали свои баллы. Изменения в оценочной системе в некоторой степени подвергли испытанию психику конкурсантов. Им нужно было выступать еще более усердно. Нельзя было допустить ни единой ошибки. А незаурядные выступления Чжан Цзюньхуа и Цзо Цуцина, несомненно, оказывали большое давление на выступавшего седьмым по счету Лучиня. Если выступление Лучиня в отборочном туре с песней «Пой, пока путешествуешь» можно было считать неплохим, то песня «Ты мой сосед» по парте в состязании между 32 сильнейшими конкурсантами, несомненно, позволила ему максимально выделиться среди остальных участников. Трое из четырех членов жюри поставили Лучиню высшую оценку в 10 баллов. В итоге он получил от жюри 39 баллов и заслуженно занял первое место среди 16 сильнейших конкурсантов. Все были согласны с таким результатом. Затем вспыхнувшие на форуме «Небо» и блок-платформе «Волна прения» втянули Лучиня в ожесточенный общественный конфликт. О его имени узнало еще больше людей. Его даже принимали за гениального автора-исполнителя нового поколения. Не согласны? А вы попробуйте написать такое же классическое произведение, как «Весна». Но, как говорится, успех вызывает зависть. Несмотря на то, что Лучень добился почета и известности, он стал объектом зависти многих людей. За финальным состязанием в столичной вокальной зоне пристально следило невероятное количество людей. Никто не считал, что Лучень провалится в этом состязании, но, если он споет недостаточно хорошо или представит недостаточно интересное оригинальное произведение, тогда сразу найдутся люди, которые начнут критиковать его. Уже выступившие Чжан Цзюньхуа и Цзо Цуцин являлись лучшим оружием для резкой критики. Поэтому можно было представить, как в случае возникновения каких-либо проблем в выступлении Лучиня на его голову градом посыплются критические высказывания типа «исписался», «не способен держать поставленную планку», «выдохся». Самым важным являлось то, что восхваленный столичный спутниковым телевидением Лучень мерился силами с восхваленным спутниковым телевидением Синнань Лин Сяся. Выступления обоих человек в определенной мере влияли на рейтинги обоих эстрадных шоу. Будет удивительно, если в случае плохого выступления Лучиня спутниковое телевидение Синнань втихомолку не напишет статью про это. Владыка местных телестанций не могла так легко простить удар по ее репутации. Поэтому Лучень испытывал огромное давление на сцене. В официальной группе шоу «Вокальный Китай» в социальной сети Тиэйба уже немало посторонних людей и фанатов выразили свое беспокойство за Лучиня. В то же время не обошлось и без споров. Лучень вышел на сцену, жду не дождусь его новой песни. Чжан Цзюньхуа и Цзо Цуцин очень сильны. На этот раз, думаю, Лучиню придется попыхтеть, чтобы занять первое место. Комментатор выше: откуда знаешь, что он собирается исполнить новую песню, а может, он перепоет чужую песню? Вздор. Как так можно? Чэнь Фэйр сказала, что хочет услышать новую песню Лучиня. Тут уж волей-неволей придется выдать что-то новое. Говорите, Лучень действительно сам написал свои песни? Это очень круто. Покупка песен тоже не исключена. Многие так поступают. Не смешите меня, уважаемый Лучень может лишь продавать кому-то песни. Зачем ему покупать у кого-то песни? Чушь. Ага, наш Лучень вообще никому не проигрывает. Ха-ха-ха, перепоет чужую песню, да вы знаете, сколько у Лучина оригинальных произведений, сколько, поживешь, увидишь. Официальная группа шоу «Вокальный Китай» была создана не так давно, но в ней уже состояло 2 миллиона человек. Из-за отличной интерактивности в группе и возможности посмотреть там прямой эфир многие члены войска Лу заходили в эту группу, чтобы поддержать Лучиня. Официальная группа шоу «Вокальный Китай» в настоящий момент стала опорным пунктом войска Лу. Здесь поразительное количество активных фанатов оказывало влияние на огромную группу посторонних людей, превращая их в фанатов Лучиня. Видя, как посторонние люди выражали тревогу по поводу способностей Лучиня и даже ставили под сомнение эти способности, очень многие фанаты Лучиня смеялись. Лучень не сможет представить хорошее оригинальное произведение, да это просто шутка какая-то. В прошлый раз во время тематического шоу на Вхалитф Лучень представил сразу 7-8 оригинальных произведений, в итоге завоевав второе место в шоу. Полное видео того стрима до сих пор хранилось на форуме Вхалитф. Все эти песни были приятны на слух. Многие из них вполне могли стать классическими произведениями. Только вот стримерское сообщество было достаточно закрытым, и Лучень никак не раскручивал свои песни, поэтому мало кто из посторонних знал об этих композициях и Лучине, иначе бы никто не ставил под сомнение способности Лучиня. Для финального состязания в столичной вокальной зоне шоу «Вокальный Китай» Лучень имел большой выбор песен. Единственный вопрос заключался в том, какую именно песню он выберет. Фанаты Лучиня, естественно, поддерживали его, но раз были фанаты, то непременно найдутся и хейтеры. В социальной сети Тиэйба всегда водились различные личности. Некоторым людям было противно смотреть, как самоуверенно вели себя фанаты Лучиня, поэтому они начинали язвительно насмехаться. Фанаты Лучиня только и умеют хвастаться. Конечно, бахвальство не запрещено, вот они и маются ерундой, хе-хе. Сейчас прыгают от радости, только вот не надо потом стыдливо закрывать лицо. Раз написал много песен, да еще и таких крутых, почему же раньше о нем не было слышно? Хе-хе. Когда показывались хейтеры, фанаты Лучиня, конечно же, не признавались в своей слабости. Обе стороны тут же начинали воевать друг с другом. Только вот ожесточенные споры в социальной сети Тиэйба никак не влияли на прямой эфир шоу «Вокальный Китай». Здравствуй, Лучень, мы снова встретились. Первым человеком, кто поздоровался с Лучинем, была Чэнь Фэйр. Она улыбнулась. «Какую сегодня песню ты для нас приготовил?» Лучень ответил. «Сегодня я снова для вас приготовил свое оригинальное произведение. Мне эта песня очень нравится. Надеюсь, и вам она понравится. Также прошу многоуважаемых членов жюри указать на недостатки». «Хорошо». Чэнь Фэйр похлопала в ладоши. «Мы тоже очень надеемся». Зрители следом зааплодировали, награждая Лучиня поощрительными возгласами. Линь Чжицзи сказал: «Лучень, те твои песни, что мы уже услышали, являются очень незаурядными. Тогда позволь задать вопрос, что побудило тебя встать на этот музыкальный путь?» В этом финальном состязании участвовало в два раза меньше человек, чем в прошлом состязании, поэтому программного времени было предостаточно, предоставлялось больше возможностей для взаимодействия между жюри и конкурсантами. Режиссер программы требовал, чтобы перед выступлением конкурсанта члены жюри обязательно задали участнику какие-нибудь вопросы. К тому же, чтобы гарантировать правдивость программы, члены жюри заранее подготавливали вопросы, но не сообщали их досрочно конкурсантам. Поэтому было очень важно, как отреагируют и что скажут в этот момент конкурсанты. Немного поразмыслив, Лучень ответил: «Мне раньше сильно нравилась музыка. Я учился играть на пианино и гитаре, но в то время я занимался музыкой в основном ради того, чтобы добиваться внимания девчонок». Хе-хе-хе. Услышав ответ Лучиня, некоторые члены жюри и многие зрители рассмеялись. Любопытно. Чэнь Фэйр сказала со смехом: «Тебе до сих пор требуется добиваться внимания девочек, я думаю, мало кто из девушек тебе откажет». Лучень имел высокий рост и привлекательную внешность, еще и был талантлив. Да за таким парнем девчонки сами должны были бегать. Чжэнь спросила: «Так ты не получал профессионального музыкального образования?» Лучень ответил: «Нет, я окончил факультет информационных технологий в Цзинхайском университете. Изучал информационные технологии». Его ответ всех изумил. В зале стали раздаваться шумные обсуждения. Многие ранее полагали, что Лучень имел музыкальное образование, поэтому у него получалось создавать такие выдающиеся произведения. Но никто не ожидал, что его специальность была никак не связана с музыкой. Чжэнь-Чжэнь искренне воскликнула. «Это действительно поразительно!» Теперь заговорил Таньхун. «Тогда что тебя сейчас побудило принять участие в вокальном Китае?» Чуть поколебавшись, Лучэнь ответил. «Деньги, я хочу заработать много, много денег». Этот ответ тоже превзошел все ожидания. Многие думали, что Лучэнь ответит, что он делал это ради того, чтобы осуществить свои музыкальные мечты и желания, потому что ранее предыдущим конкурсантам задавали тот же вопрос, на который они примерно так и ответили. А вот Лучэнь сказал, что делал это ради заработка денег. А кто бы не желал заработать денег? Но не окажется ли такой прямой ответ пагубным? Не испортит ли он Лучэню образ? Однако, если взглянуть на это с другой стороны, то, во всяком случае, Лучэнь был искренен. Таньхун и Чэнь Фэйр переглянулись. Девушка произнесла: «В таком случае начинай свое представление, задай жару». Кивнув головой, Лучэнь улыбнулся. Глава 120. Расправив крылья, высоко лететь. 120. Расправив крылья, высоко лететь. Жизнь наша на реку похожа. Бывает спокойной, бывает безумной. Реальность же наша на кандалы похожа, сковывала меня, лишила свободы. Эта загадочная жизнь остра, как нож, раз за разом получаю я удары. Я понимаю, что нужное мне счастье находится в высоком небе. Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше. В телестудии столичного спутникового телевидения царила тишина, звучал лишь пылкий голос Лучэня, врезаясь в голос звучал в ушах людей, врезаясь в их сердца. Новое оригинальное произведение, с которым выступал Лучэнь, называлось «Взлететь еще выше». Эту песню он однажды исполнил на тематическом шоу на Вхалитв, после чего больше не пел ее. А сегодня вечером, стоя на большой сцене, он снова идеально ее исполнил благодаря его узнаваемому голосу и заключенным в него сильным эмоциям. В отличие от выступления на стриме, теперь песня «Взлететь еще выше» приобрела новую аранжировку, добавилось богатое музыкальное сопровождение, которое не только возводило песню на новый уровень в плане мелодии и ритма, но позволяло еще больше взбудоражить сердца слушателей. С помощью этой композиции Лучэнь показал все свои способности. Особенно во время кульминационного припева он бросил вызов своему же голосу, где надо было брать еще более высокие ноты. Естественно, песня оказала огромный эффект на 1500 зрителей в зале и зрителей, сидевших перед экранами телевизоров и компьютеров. В то же время четверо членов жюри были тронуты до глубины души. Во время первого тура состязания исполнявший песню «Пой, пока путешествуешь» Лучэнь выступал немного в ленивой и непринужденной манере. Он нежно пел эту любовную песню с изящной мелодией, даря слушателям чувство уюта, наслаждения и теплоты. В состязании между 32 сильнейшими конкурсантами Лучэнь остановил свой выбор на народной песне. Грустная и преисполненная любви композиция «Ты мой сосед по парте» тронула сердца многих людей, заставив их вспомнить лучшие дни своей молодости. Если говорить о значимости произведения, то в этом плане песня «Ты мой сосед по парте», несомненно, превосходила песню «Пой, пока путешествуешь». Этот юный, талантливый автор-исполнитель являлся самым большим приятным сюрпризом для зрителей шоу «Вокальный Китай». Будь то Таньхун, Чэнь Фэйр или Лин Чжицзи, все они ждали, что вечером в финальном состязании в столичной вокальной зоне Лучэнь представит еще одно яркое и незаурядное оригинальное произведение, вновь сделав всем приятный сюрприз. Только они отчетливо понимали, что это будет сделать не так-то легко. Не слишком удивительно, когда юный автор-исполнитель представляет одно-два неплохих произведения, однако для того, чтобы создавать одно за другим выдающиеся произведения, требовались высокая степень одаренности и прочные базовые навыки. Юный Лучэнь был способен на такое. Сможет ли он дать новые ощущения слушателям? Не считая преданных фанатов Лучэня, никто до его выступления не мог дать правильный ответ. В результате Лучэнь никого не разочаровал. Его новое произведение по-прежнему было впечатляющим, а точнее еще более впечатляющим. К тому же он снова поменял стиль своего выступления. Казалось, будто через эту песню он изливал чувства, которые ранее подавлял в глубинах своей души, всеми силами стараясь освободиться от всех оков и устремиться вверх. «Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше». Размахиваю бешено руками и ногами, стараясь высвободиться из объятий. «Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше». Несутся крылья бешено по ветру, сердце яростно ревет. «Я взлетаю все выше и выше». Очень многие зрители в зале повставали со своих мест и, невзирая на то, что Лучень еще не окончил выступление, энергично захлопали в ладоши, подбадривая его и устраивая ему овацию. Такую горячую и захватывающую обстановку нельзя было наблюдать во время выступлений предыдущих конкурсантов, потому что эти зрители вовсе не являлись приглашенной телестанцией поддержкой, они не играли заранее подготовленные роли, им не указывали, как вести себя во время съемок. Их эмоции были настоящими и исходили из самого сердца. Невозможно было прочувствовать через телевизионные экраны ту атмосферу, что царила в зале, до тех пор, пока Лучень охрипшим голосом не прокричал последние строки песни. «Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше». Размахиваю бешено руками и ногами, стараясь высвободиться из объятий. Бам! Абсолютно все зрители, в том числе и члены жюри, встали на ноги, чтобы засвидетельствовать свое уважение Лученю. Подняв бурю своими горячими аплодисменты, зрители помогли Лученю взлететь еще выше. В данный момент не требовались какие-либо слова. Аплодисменты так говорили все за себя. Многие верили, что эта картина станет одним из самых глубоких воспоминаний в их жизни. Объектив камеры переключился на зону ожидания возле большой сцены. Сегодня вечером поддержать Лученя в финальном состязании в столичной вокальной зоне пришли два человека. Это были Луси и Чэнь Синь. После того, как Лучень поговорил с Чэнь Синь, эта девушка из Сычуани на следующий день уволилась и официально присоединилась к рабочей студии Лученя, став помощницей и секретарем Луси. Чэнь Синь пробыла на испытательном сроке несколько дней, и Луси в целом осталась ею довольна, поэтому Лучень вечером пришел на состязание вместе с ними двумя. Чэнь Синь тоже хлопала в ладоши, потому что она была взбудоражена и воодушевлена. Ее круглые милые щечки покраснели, напоминая поспевшие яблоки. Луси же вела себя более сдержанно и хлопала не так бурно. Однако блеск в уголках ее глаз говорил о том, что в душе она вовсе не была такой же спокойной, как это казалось снаружи. Песня «Взлететь еще выше» тоже глубоко тронула Луси. Она внезапно обнаружила, что ее младший брат уже больше не тот незрелый, разбалованный ребенок. Он вырос, созрел и уже имел крылья, чтобы парить в воздухе. Аплодисменты продолжались больше минуты и только потом начали постепенно затихать. Лучень низко поклонился. «Спасибо». Когда у всех эмоции более-менее улеглись, Чжэнь произнесла: «Твоя песня заставила меня вспомнить о той весне. Эмоциональная экспрессия очень мощная, слова тоже очень содержательны. Лучень, знаешь что, ты меня убедил в том, что оригинальная отечественная поп-музыка не умрет, всегда есть надежда». Она с силой нажала на кнопку выставления оценки. «Поэтому на этот раз я ставлю тебе 10 баллов». Зал снова разразился бурными аплодисментами. В прошлый раз Чжэнь была единственным членом жюри, поставившим 9 баллов Лученю. Лучень поблагодарил: «Спасибо, многоуважаемая Чжэнь». Вдруг встал Тань Хун, быстро взобрался на сцену и обнял Лученя. «Отлично написал, а спел еще лучше». Поведение Тань Хуна стало неожиданным для всех. Одновременно раздались смех и аплодисменты. Вернувшись обратно на свое судейское место, Тань Хун поставил Лученю высшую оценку – 10 баллов. Чэнь Фэйр улыбнулась: «Братец Тань больше всего любит поддерживать новичков. Мне тоже понравилась эта песня. Лучень, ты превосходный автор-исполнитель, мне очень нравятся твои произведения, поэтому я хочу пригласить тебя в качестве почетного гостя на мой концерт во второй половине года. Ты согласен?» Вау! И 1500 зрителей в зале, и миллионы зрителей перед экранами крайне изумились. Чэнь Фэйр восхищалась Лученем, и все это видели. Но никто не ожидал, что она вдруг пригласит его стать почетным гостем на ее концерте. Для только недавно дебютировавшего новичка это была огромная честь и большая удача. За Чэнь Фэйр в отечественных кругах поп-музыки закрепилась слава королевы сладостных песен. Она уже выпустила и продала множество альбомов и, несмотря на то, что уже не была такой ослепительной, как прежде, однако по-прежнему являлась крупной шишкой в шоу-бизнесе. Получение поддержки от Чэнь Фэйр в виде выступления на ее концерте ничуть не уступало выступлению на шоу «Вокальный Китай». Лучень тоже слегка растерялся, но вскоре отреагировал, тут же ответив: «Почту за честь». Чэнь Фэйр кокетливо улыбнулась. Объектив видеокамеры в данный момент был нацелен на ее лицо, по которому становилось понятно, что она была необычайно тронута. Чэнь Фэйр тоже поставила Лученю 10 баллов. В конце Лин Чжицзи в двух словах похвалил Лученя и поставил ему 10 баллов. 40 баллов. Лучень получил высшую оценку от жюри. Пусть даже никто и не сомневался в том, что он попадет в десятку сильнейших конкурсантов, однако эта максимальная оценка сильно увеличивала его шансы занять первое место в этой десятке. Далее шло зрительское голосование. Ведущий поднялся на сцену, встал рядом с Лучиным, держа в руках планшет. Он собирался огласить в режиме реального времени результаты голосования. Фамилия и имя конкурсанта. Лучинь. Порядковый номер. 007. Песня. «Взлететь еще выше». Оценка жюри. 40 баллов. Голоса зрителей из зала. 1488 голосов. Голоса телезрителей. 1 275 280 голосов. Общий итог. 98-71 баллов. Непревзойденный результат. По сравнению с предыдущим разом Лучень получил от телезрителей почти в два раза больше голосов. Уже было не 700 тысяч голосов, а больше миллиона, что говорило о большой популярности Лучиня. С общей оценкой в 98-71 баллов не стоило беспокоиться о чемпионстве среди 10 сильнейших конкурсантов в столице. Следовало иметь в виду, что выступившие ранее Чжан Цзюньхуа и Цзо Цуцин в итоге набрали 94-23 баллов и 93-17 баллов. До Лучиня им было очень далеко. Вместе с этой высокой оценкой имя Лучиня высветилось на первом месте в рейтинге на большом экране. В зале снова раздались бурные аплодисменты. Также бурно реагировали и пользователи на канале Луфэнов Халитф в официальной группе шоу «Вокальный Китай». Особенно бурно радовались почти 10 минут в социальной сети Тиэйба фанаты Лучиня, которые всласть насмехались и издевались над прежними сообщениями хейтеров. Опозорившись, эти хейтеры бесследно исчезли. Даже если бы они захотели дать ответный удар, у них отсутствовало какое-либо оружие для этого. Лучень получил не только максимальную на данный момент оценку, но еще и получил сильную поддержку Таньхуна и Чэньфэйр, а последняя даже пригласила на свой концерт Лучиня в качестве почетного гостя. Как после такого можно было сомневаться в способностях Лучиня и пытаться его очернить? Лишь небольшое количество пользователей продолжало вести себя упрямо, твердя, что состязание еще не окончено, поэтому пока неизвестно, кто выйдет победителем. Однако они обрекли себя лишь на разочарование. Выступавшие после Лучиня конкурсанты не смогли побить рекорд Лучиня, даже Чжан Цзюньхуа и Цзо Цуцин не сумели превзойти Лучиня. Поэтому Лучень бесспорно завоевал первое место среди 10 сильнейших конкурсантов в столичной вокальной зоне шоу «Вокальный Китай». Помимо почета за первое место, он одновременно получил назначенную столичным спутниковым телевидением награду – 100 тысяч юаней. Глава 121. Непрерывный поток людей. 121. Непрерывный поток людей. Шоу «Вокальный Китай» являлось первым конкурсным шоу, которое выпустило столичное спутниковое телевидение. Оно делилось на 7 вокальных зон, размещавшихся в столице – Шэньяне, Шанхае, Ханчжоу, Чэнду, Гуанчжоу и Санья. Общий размер наград составлял более 30 миллионов юаней. По своей нескромности столичное спутниковое телевидение уже значительно превзошло богатое и любившее заявлять о себе спутниковое телевидение Синнань. Несмотря на то, что из 30 миллионов только 10 миллионов являлись выдаваемой наличными деньгами награды, а остальная часть денег тратилась на подготовку и продвижение исполнителя после подписания договора, однако все равно распределялись немалые суммы. Чемпион в каждой вокальной зоне получал 100 тысяч, за второе место давали 50 тысяч, за третье место – 20 тысяч, а оставшиеся 7 сильнейших конкурсантов получали по 10 тысяч. К тому же это уже были чистые денежные награды, то есть после уплаты налогов. После выявления 10 сильнейших конкурсантов в столичной вокальной зоне они в начале следующего месяца будут разъезжать по стране и соревноваться в других 6 вокальных зонах. 10 победителей получат соответствующие денежные награды. А когда выявится 10 сильнейших конкурсантов страны, финал пройдет вновь в столице. Победитель получит награду в 500 тысяч, 100 тысяч из которых – это выдаваемая наличными деньгами награда, а 400 тысяч – сумма на подготовку новой звезды. Так как награды оказались такими богатыми, то шоу «Вокальный Китай» привлекло внимание множества профессиональных и непрофессиональных исполнителей. В 7 крупных вокальных зонах происходила ожесточенная борьба. Рейтинг программы рос. Столичное спутниковое телевидение зарабатывало уйму денег за счет рекламы. В считавшейся важнейшей среди 7 вокальных зон столичной зоне вечером 31 июля во время определения 10 сильнейших конкурсантов рейтинг программы перевалил за 4% и достиг отметки в 4,76%, почти приблизившись к стандартным 5%. В настоящее время данные по рейтингам отечественных программ получали из подчинявшейся главному управлению радио, кино и телевидения, ГУРКТ, компании Синьшицзю, которая являлась государственным авторитетным учреждением, поэтому в достоверности данных по рейтингам не приходилось сомневаться. В прошлом, когда прибыль от телевизионных реклам увеличилась в два раза, количество учреждений по вычислению рейтингов отечественных программ возросло до 10 с небольшим штук. Так как на тот момент не существовало никаких установленных нормативов, а также происходили постоянные махинации и инсайдерские сделки, то царила весьма хаотичная обстановка. У некоторых учреждений даже не было соответствующей квалификации, но при этом они открыто выставляли свои перечни рейтинговых программ. Впоследствии по причине появления слишком больших разногласий в профессиональной сфере ГУРКТ лично основала компанию Синьшицзю и превратила все третьесортные учреждения в историческую мусорную кучу, тем самым позволив отечественным телевизионным программам иметь надежные данные по рейтингам. Сбор данных по рейтингам компании Синьшицзю ограничивался не только телевизионным экраном, но и включал в себя интернет-трансляцию. Рейтинг соревнований в столичной вокальной зоне шоу «Вокальный Китай» никогда не превышали отметку в 4%. На этот же раз рейтинг программы достиг 4,76%, поднявшись почти на 1%. Это событие стоило того, чтобы его отпраздновать. Вечером 1 августа проводился прямой эфир общегосударственного финала шоу «Сильнейший автор-исполнитель спутникового телевидения Синнань». Рейтинг программы составил 3,42%. Такой результат оказался шокирующим. Следовало иметь в виду, что на эстрадном поле Синнань всегда занимала лидирующую позицию, никогда не проигрывая другим спутниковым телестанциям, а также постоянно стабильно прессовало столичное спутниковое телевидение. Но теперь в обстановке произошли изменения. Хоть и утверждалось, что для выяснения конкретных причин требуется конкретный анализ, однако очень многие представители деловых кругов полагали, что спад рейтинга шоу «Сильнейший автор-исполнитель» был определенно связан с неспособностью поддерживаемого Синнанем Лин Сяся держать поставленную планку.